Глава 38. Поправка. Таисия. «Я не хочу!» — хлюздит опять Лера. «Мне и так нормально! Ник вот тоже на коляске!» Оправдываясь как бы между прочим. «Вообще-то Ник с этой коляски скоро встанет!» — уверенно вру я. «Встать у него шансов мало, и с каждым днем все меньше. Но если надо врать, чтобы они оба начали пахать, я буду врать и ей, и ему, уверенно и нагло». «И что ты скажешь тогда?» Лера сдувается, поджимая губы. «Просто поверь мне, ты никак не увернешься от реабилитации. И когда ты даешь заднюю, то просто затягиваешь процесс. А вот если рванешь вперед, этап, сопряженный с болью, будет в 3 раза короче». «Не уверена, что это так, но урок от наставника помню. Врать, шантажировать, льстить. Все для достижения цели. Она того стоит». Завожу ее в дом, даже не вздрагивая от любопытного мокрого носа, ныряющего мне на мгновение под юбку, а потом утыкающегося в ладонь. Передние резцы ласково скребут по коже, словно пытаясь ущипнуть. «Ваше высочество?» — чешу графу между ушами. «Я к вам с податями!» Достаю из сумочки пакет с собачьими вкусняшками. Скармливаю парочку. Отпускаю гулять. «Ты просто не понимаешь!» — уныло хныкает Лера. «Через пару дней из отпуска вернется Стеф, а он знаешь, как больно делает? В 1000 раз больнее, чем ты!» «Значит, и в 1000 раз эффективнее, а значит, реабилитационный период будет короче. Надо терпеть. А что за Стеф?» «Степан Дмитриевич Державин. Папа говорит, он лучший врач в нашем городе по восстановлению после травм позвоночника». «Хм, а я его помню. Он нас тоже не взял. Нет смысла восстанавливать то, что придется ломать, чтобы переделать». «Стеф классный, но, блин, больно!» «Зато, когда ты встанешь на ноги, мистер Хасанов станцует с тобой вальс». Придумываю я очередную мотивацию. «Папа не умеет танцевать вальс!» — смеется Лера. «Научится!» — сурово обещаю я. «Это гораздо проще, чем научиться ходить заново. Я тебе обещаю, будет танцевать как миленький». «Это кто там раздает обещание за меня?» — доносится сверху строгим голосом. Стоит наверху, сложив предплечье на перила. В трусах и с незажженной сигаретой в пальцах. Смотрит на нас вниз. «А кто вам, Руслан Тиранович, встать разрешил?» Стреляю в него многозначительным взглядом. «Тиранович!» — хихикает Лера. «И тебе доброе утро, дочь!» Поджимает губы, пряча улыбку, а взгляд теплый. Лера уезжает к себе, а я поднимаюсь к Хасанову. Плыву, таю и смущаюсь, вспоминая все то, что было на этой лестнице. Вижу, как подрагивает его грудная клетка от мощного сердцебиения. Я и сама вся неистово стучу. Делает шаг мне навстречу. «Привет», — поднимаю на него взгляд. А он пахнет еще гелем для душа и собой, насыщенно и пьяняще. И опять не целует, ждет, что я первая. «Гад, гад, ну ничего, я обещала тебя вылечить». Закрываю глаза, поднимаю лицо и облизываю губы, словно греясь под солнышком. «Ну, соблазняйтесь уже, мистер Хасанов». Сминает мои губы, горячо впиваясь. Я чувствую жадный стон, застрявший в его горле. То-то же. Мои колени дрожат и едва держат. «Как жаль, что нам уже пора», — возбужденно шепчет в ухо. «Как это?» — распахивая глаза, толкаю его в грудь. «У нас еще 2 часа». «Увы, у Карла Ильича неформальная проверка из здравоохранения. Заведующих, вероятно, будут тоже приглашать. Но даже если нет...» «Ну и что? Там для этого Ульяна Карловна сидит вообще-то. За что-то же она получает зарплату?» Перебивая, ворчу я ядовито. «Ой, не нравится мне эта тетка. И вдвойне не нравится, что маменька Хасанова ее ему сватает. Это дико неприятно». Его лицо раздраженно вздрагивает. Я вспоминаю, как он выпроваживал ее и потом рычал на нее в отделении за нашу смертницу. И успокаиваю свою ревность. Это светило, может, и не моя собственность, но к ней явно теплых чувств не питает. Да и клятвенно мне обещал, что в углу треугольника я стоять не буду. Плановые операции перенесены, но хирург должен быть на месте, а наш новенький отсыпается. Но ты ведь тоже. Да нормально все, я выспался как никогда, на массаж претендую вечером. Вечером не получится. Кофе сварить? Отворачиваюсь, спускаясь вниз. Не судьба мне потискать эти широкие плечи. Почему? Родственники приезжают. Жаль. Мы молча едем на работу, оба пытаясь перестроиться на рабочий лад. Я искоса разглядываю его профиль и категорически не понимаю, как ему ассистировать, черт возьми. Я и так трясусь, а тут еще колени мягкие и горячие приливы. Ужас! Подбираю слова, чтобы заговорить о Нике. Или не говорить. Дождаться понедельника, а там уже по факту. На светофорах он, хмурясь, смотрит в свой телефон. «У твоего Сидорова давление шкалит». «Ты что, отменила ему гипотензивную терапию?» «Я что, сумасшедшая?» «Да, ночью был криз». «Что? Это невозможно!» «Что-то меняло?» «Нет». Зависаю, перебирая в голове дозы, препараты, процедуры. Как так? Хасанов покупает внизу мне какао, себе кофе. Немного ли кофе? Необходимое зло, Таисия Валерьевна. Я же говорил. Чуть отстраненно. Злюсь. Мне тоже хочется выжать ему апельсин в стакан. Пока я зависаю у ресепшена со свежими анализами крови своих пациентов, Хасанов делает обход. Мимо стучат каблуки. «Доброе утро, Ульяна Карловна», — бормочу я. «Каблуки — это только она». «Доброе. На вас пациент жалуется, Таисия Валерьевна?» «Филипп Николаевич, он на всех жалуется». Перевожу взгляд с одного листа на другой, сверяя цифры. «У него ментальные изменения. Вчера на вас жаловался». Вру я. «Что? Хм. И на что же очень интересно?» У него голова болит, а вы каблуками стучите, беспокоите дедушку. Так тебе. А санитары громко каталки возят, а в 6 утра мерзкие медсестры включают свет в палате. Фыркнув, Ульяна Карловна уходит в кабинет Хасанова. «Зотова!» Слышу в коридоре чуть дальше рычание Тираныча. Вздрогнув, замираю. Сердце панически вздрагивает, вспоминая трэш с Бойко. Торопясь и паникуя, иду в свою палату. Там теперь все пациенты мои. Открыв тумбочку, Руслан совершенно бестактно выставляет из нее вещи Сидорова, коробки с лекарствами. В тихой ярости разворачивается ко мне. «Абсорбенты! Сильнейшие, прошу заметить!» «Мать сказала, что лекарства, которые мне дают, очень вредные и посадят печень!» — оправдывается Сидоров. Хасанов игнорирует. «Экстракт женьшеня!» — приподняв, швыряет коробку. «Куркумин! Эхиноцея! Аскофен!» «А это от головной боли!» — настороженно вставляет Сидоров. «Безобидные!» «Куда ты смотришь вообще, Таисия Валерьевна?» — возмущенно. «Не хватает только мышьяка!» Открыв рот, в ужасе смотрю на коробки, противопоказанных ему под страхом смертной казни БАДов. «А...» «Ты что, не разъяснила пациенту его противопоказания?» — рявкает на меня. «Разъяснила?» — мямлю я. За моей спиной замирает стук каблуков. «Он же чуть этим не самоубился!» «Сидоров?» — перевожу на него ошалелый взгляд. «Вы где это взяли? Зачем?» «Так, мать!» — закрываю обессиленно глаза. «Гады какие!» «Все приготовили к осмотру личные лекарства и продукты», — режет Хасанов. «Никаких препаратов не принимать без разрешения вашего лечащего врача. Даже активированный уголь, витамин С и глюкозу. Ничего не принимать. Травяные чаи не пить. Есть только из больничной столовой», — цедит сердито. «Это всем понятно?» Испуганные пациенты положительно гудят. Хасанов выходит из палаты. Иду за ним. «Руслан Таирович, клянусь, я инструктировала!» Замираем возле Ульяны Карловны. Она стоит на пути. «По-моему, «Это выговор за некомпетентность и безалаберность», — прищуривается она, разглядывая меня, переводит на него пытливый взгляд. «Не рано ли вы, Руслан Таирович, ей пациентов доверили?» «Выговоры своим ассистентам в своем отделении объявляю только я. Зотова прекрасно справляется». «А как же Сидоров?» «Прекрасно, без поправки на идиотов». «Так что ж вы тогда орете?» «Растеряно». «Задаю поправку». Обтекая, иду к ресепшену. «Но что же у меня вечно какие-то ляпы?» Расстроенно утыкаюсь в свои бумаги. Грудная клетка дрожит от обиды не на Хасанова, а на ситуацию, потому что я объяснила. «Ну что мне, по тумбочкам у них шарится?» Моргаю часто, чтобы не разреветься. «Тай, ты чего?» — шепчет Ирина Васильевна. «Ну-ка, дыши ровно!» Всхлипнув, отрицательно качаю головой. «Все нормально», — сжимаю челюсти. Собираю бумажки, чтобы подклеить. Ирина Васильевна отвечает на телефон. «Руслан Таирович, срочная и скорой! К нам везут!» Хасанов встает рядом. Его рука на мгновение ложится мне между лопаток. Я чувствую даже через ткань, какая она горячая. Это прикосновение успокаивает. «Пойдем готовиться». «А лекарства у пациентов?» «Передай поправку медсестрам. Не самой же тебе по тумбочкам шариться». Уходит. «Господи, только б на операции не облажаться. Я не вынесу его разочарования».